Артикул 14. Сержант теряет голову. Но гусь, как известно, свинье не товарищ. Гусь маленький. Ну, а если его к тому же еще разделить на шестерых, то он и вовсе представится сущей безделицей. Вот почему к вечеру маленький отряд Дюваля вконец устал, замерз и проголодался. Да и чего уже говорить о людях, если к исходу дня даже привычные кавалерийские лошади и те шатались от усталости. Порой солдаты видели вдали дорогу, а однажды они даже вышли к деревне. Но всякий раз отряд поспешно ретировался, и опять понурые лошади едва плелись по бесконечной снежной равнине. Иногда встречались перелески, или нужно было огибать овраги. Время от времени сержант сверялся с картой, хмурился и говорил: «Еще немного, ребята». Осталось немного, и замолкал. Потому что, если честно признаться, он был весьма растерян и не очень-то представлял, как ему быть дальше и куда вести отряд. Сержант, конечно, понимал, что им нужно скрытно пробраться к дороге, ведущей на Вильно. И там, скорее всего, они встретят кого-нибудь из своих, то есть из великой армии. И тогда им, возможно, подскажут, где искать императора. Или, что крайне маловероятно, но чего только на войне не случается, думал сержант, или они вдруг возьмут, да и выйдут на самого императора. Сразу. А что? А почему бы и нет, думал дальше сержант. Ведь они по отношению к другим частям великой армии движутся достаточно быстро. С ними ведь нет ни обоза, ни раненых, ни обременительных московских трофеев. А чего только о них не болтают. И поэтому, еще сильнее волнуясь, думал сержант, почему бы и нет. И вот они настигают, точнее, находят его, и их там принимают. И он подает пакет генералу Дюбуа, конечно, потому что император очень занят. И Дюбуа читает рапорт Оливьера, удовлетворенно кивает головой и говорит: «Прекрасно, прекрасно. Ну и где же это ваше?» Сержант нахмурился. Представлять, что будет дальше, почему-то совсем не хотелось. Сержант посмотрел на мадам, а вот мадам на него не смотрела, и вообще тогда казалось, будто она ничего вокруг себя не видит, не замечает. До того у нее тогда был задумчивый, даже какой-то отрешенный вид. Она давно уже не то что сама не заговаривала с сержантом, но даже не отвечала на его какие бы то ни было вопросы, то есть даже самые простые. Поэтому сержант уже давно молчал. Да и вообще, после того, как они расстались с господином Бродовским и его компанией, они только однажды и поговорили. Да и то тот разговор был не из самых приятных. И выглядело это вот как. Съев их вторую гусиную ногу, мадам некоторое время молчала, а после спросила: «А почему это теперь, после стольких неожиданных событий, вы ни о чем меня не спрашиваете?» «Да потому что я и так уже многое понял», — ответил сержант. «Ну а что именно?» — тут же спросила мадам. «Да вот хотя бы то», — улыбаясь, ответил сержант, «что эти люди, которых мы только что встретили, вам очень хорошо знакомы. И давно». «То есть, так же, как вы, Оливьеру?» — спросила мадам. «Но при чем тут Оливьер?» — удивился сержант. «А при чем Тильзит и карты?» «И пьяный казак?» — с улыбкой спросила мадам. И, не давая сержанту опомниться, воскликнула: «О, тайны, тайны! Кругом одни тайны! Всесильный Лабуле и никому неизвестный Дюваль. Что между ними общего? То есть, вот вам еще одна тайна. О, многое бы я дала, чтобы узнать, что здесь за тайна. Да, думаю, и Оливьер, он тоже бы не поскупился. Но, положим, Оливьеру это ни к чему», — сердито возразил Дюваль. «Это ему и так давно известно. А что именно?» — опять очень быстро спросила мадам. И тут сержант, наверное, опять очень сильно покраснел. По крайней мере, он тогда был просто вне себя от гнева за свою глупость. И на себя же, конечно. Но, не желая радовать мадам, он на этот раз уже ничего не сказал, а только особенно тщательно огладил усы и посмотрел вперед на дорогу. А мадам, без всякой гордости, а просто так, как о само собой разумеющемся, сказала: «Вот видите, сержант, я опять оказалась права. Я ведь уже однажды говорила, что жизнь порой предлагает нам такие обстоятельства, что после нам не только из них не выбраться, но еще никому толком не объяснишь, как мы в них очутились, не правда ли?» Сержант молчал. «Значит, правда», — сказала мадам. «Поэтому я вот что вам на будущее предлагаю. Давайте же не будем один другого мучить, то есть расспрашивать о прошлом. То есть отныне так и порешим. И вы, молчок, и я. Договорились?» «Но договорились». Вот и молчок с тех пор. Сержант украдкой вздохнул и также украдкой посмотрел на мадам. Мадам, ехавшая рядом с ним, едва держалась в седле от усталости. Темнело, поднимался ветер, начиналась метель, колючий снег летел прямо в лицо, а солдаты вроде бы опять начали все больше и больше отставать. Сержант обернулся и велел им поторапливаться. Чико за всех пообещал, что приказание будет исполнено. Эти слова он прокричал и даже отдал честь, как в доброе старое время. Но как только сержант отвернулся, Чико вполголоса добавил: как же, нашли дураков. Да только хватит с нее и вас, любезный господин сержант, а нас попросим оставить в покое. Разве не так, друзья мои?» Это последнее Чика сказал уже очень строго и также строго посмотрел на остальных солдат. Остальные, конечно, молчали. Но еще бы! Ведь спорить с Чика бесполезно. Это уже каждый из них хорошо знал на собственном опыте. Кроме того, каким теперь казалось, Чико, похоже, был прав. А его правда заключалась вот в чем. Никуда им из этой метели не выбраться и никого им здесь не встретить. То есть никто им не поможет, потому что эта женщина, которая на самом деле, сами знаете кто, будет их вот так вот вести и вести, следы их запутывать и силы из них выматывать до той самой поры, пока они не упадут без сил и не замерзнут насмерть. Да, вполне возможно, что со стороны это слушается несколько дико. Может, дико еще даже потому, что это его предположение здесь, в рукописи, высказано сразу. А Чика ведь не так его высказывал, а по частям. Итак, в начале, когда они еще только взялись есть гуся, Чика уже испортил им аппетит, сказав, что вот, мол, опять мадам всех околдовала, даже гайдуков. Сказала запретное слово, и те не стали стрелять. «И это очень хорошо», — сказал было Гаспар. «Очень благородно с ее стороны». Но Чика тут же обозвал Гаспара болваном и сказал, что у мадам свои расчеты, что она считает их своей добычей и ни с кем делиться ею, то есть ими, не желает. А потом, когда все с ним в этом согласились, точнее, просто не решались спорить, вот тут-то все и началось. Чико рассказал добрый десяток самых ужасных историй про здешних ведьм и про те способы, которыми они пользуются для завлечения жертв. Из его слов получалось, что главное средство — это довести жертву до состояния полной невменяемости. Вот как, к примеру, сейчас наш сержант тут же добавил тогда Чико и предложил любому желающему окликнуть господина сержанта. После двух неудачных попыток Франц и Гаспар солдаты крепко призадумались. Дальнейшим предсказанием Чико было то, что скоро поднимется ветер и начнется метель. И метель не заставила себя ждать, и ветер становился все сильней, а лошади все чаще останавливались. Настроение у солдат испортилось окончательно. А Чика и не думал умолкать. Желая ободрить товарищей, Чика, кроме всего другого прочего, сказал, что их господин сержант — крепкий орешек. Его так просто не возьмешь. И поэтому, когда он почует, что его дело совсем дрянь, то он тогда обернется и позовет их на помощь. Но позовет не просто, а как-нибудь хитро, чтобы не насторожить эту проклятую ведьму. И только Чико такое сказал, как сержант вдруг обернулся и велел им подтянуться, то есть быть к нему поближе. После такого совпадения спорить с Чико совсем не хотелось. А Чико уже учил дальше, сказал, что не все еще потеряно, что пока сержант жив, ведьме их не достать, и поэтому они еще могут бежать все равно куда, то есть куда глаза глядят, только бы подальше от нее — А подальше? — вдруг спросил Гаспар. — Это куда? — В какую сторону? — И в самом деле, в какую? Чико остановил лошадь и начал осматриваться. Только разве можно было что-нибудь рассмотреть в такой ужасной снежной круговерти? Вот Чика и помалкивал, смотрел по сторонам и думал всякое. И сержант тогда тоже молчал.